И вот теперь с той стороны, где находилась мастерская, визжали сразу несколько женщин. «Значит, нам туда дорога», — решил Андрей Юрьевич, и рванул к повороту. Событие 30. Афина, Атена владычица, также Афина Паллада, в древнегреческой мифологии богиня мудрости, военной стратегии и тактики. Ух, ты, хреново. Трое литовцев во главе с самим Кариатом тащили из дверей и уже по коридору трех ткачих. Понятно, молодых выбрали. Стоять, гаркнул на них князь Владимирский, на автомате крикнул. Ну, хотя и так бы крикнул. Перебор это, его людей хватать и волочь куда-то. Не переживай, братья, в баньке нам помогут помыться и отпустим, гоготнул сын Гедимина, продолжая тащить упирающуюся полячку, которую король прислал обучать русских мастериц ткать гобелены. Отпустите женщин. Подскочил к ближайшему воину Андрей Юрьевич и вырвал за другую руку упирающуюся девицу. Остынь, брат, отпустим после баньки, продолжал скалиться Кариат. А ну, оставьте женщин в покое. Оттолкнув первого, добрался профессор до второго тащильщика. На девушке была порвана рубаха и в дыру высунулись приличные такие груди. Не убудет с них, князь Новогрудский и Волковысский потянулся за мечом. Достал свой и Андрей Юрьевич. Брат, не буди лихо. Поздно, Кариат нанес удар, как дубиной, сверху вниз. Профессор Виноградов подставил свой меч, парируя удары. Со звоном меч Литвина переломился, осколок отлетал к стоящему за спиной Андрея Юрьевича вою и порезал ему щеку. Меч же князя Владимирского от удара пошел вниз и распорол бедро второму вою. В этот момент по лестнице забухали шаги и в коридор ворвались трое спецназовцев с кинжалами в руках. «Отставить!» – заорал Андрей Юрьевич. «Не хватало только сына Гедимина тут убить. Как батенька себя поведет? А тут ордынцы на подходе». Да и сам Гедимин с ратью в 7000 человек в нескольких днях пути. Разрядила обстановку, прибежавшая на шум, княгиня Владимирская Анна и, кроме того, сестра Кариата, Альдана. Как она закричит, как она завопит, как выдаст речугу на языке даже отдаленно русский не напоминающий. Сам литовский князь стоял же и глазами хлопал. Он бы, может, и хотел продолжить драку, но мешало три обстоятельства. Главное, у него вместо роскошного полуторника сейчас в руке 30 сантиметров обломанного клинка было, пусть и прилепленного к рукояти, украшенной золотой проволокой и с рубином на навершии. Во-вторых, между ним и Андреем Юрьевичем было три женщины, две ткачихи и хрен бы с ними, так еще и Анька, сестра как-никак. В-третьих, позади него с кинжалами синими хоролужными стояли воины слабых статей, ему точно не в росте, ни в ширине плеч не уступая, а, так еще и такой же синий с узорами меч описывал восьмерки горизонтальные прямо у него под носом, и был он в руке хозяина замка и всех этих земель, это, в-четвертых, уже, видишь, брат, я спор выиграл, мой меч лучше оказался, а чтобы тебе не обидно было, давай меняться, я возьму куски твоего, а ты мой из хоролужной дамасской стали, как у твоего отца, а, Кат, ну это слово Андрей Юрьевич знал. Его Анька по 10 раз на дню произносила, он загнет чего умное, а она в ответ, Кат, это значит, что, Ченч, говорю, меняемся, я тебе меч хоролужный, а ты мне обломки, ценный подарок, усмирил в конце концов свой адреналин литовец, чем не пожертвуешь ради брата, ты же в баню собирался, заблудился должно, вон, княгиня Анна тебе дорогу покажет, его и проводит, чтобы на вас по дороге гридни не напали. Они тоже привыкли сначала за железяки хвататься, а потом думать. Учу их, учу, а все одно, сначала меч в человека суют, а потом спрашивают. Ты кто таков? Держи меч, ножны сейчас сниму. Они у меня, правда, твоим не чета. У тебя, брат, в каменьях. Захочешь ли меняться? Захочу. Кариат выхватил почти меч с ножнами у Андрея Юрьевича, отстегнул свои ножны, сунул туда обломок и передал их. «Веди, Альдана». И правда заблудился. Большой замок. Ходов всяких много. Кто так строит? Интерлюдия вторая. В 1317 году московский князь Юрий Данилович, старший сын московского князя Даниила Александровича, поехал в Орду. Кроме того, что он был сыном Даниила Александровича, был Юрий Данилович еще и, если летописи не врут, то матерью Юрия Даниловича была дочь галицко-волынского князя Льва Даниловича и Констанции Венгерской, дочери венгерского короля Белы IV, по имени Агриппина. И следовательно, она была теткой Андрея Юрьевича Владимирского и его брата Льва Юрьевича Галицкого. Значит, Андрею Юрьевичу Юрий Данилович приходился двоюродным братом. Вообще, с предками Юрию Даниловичу повезло. Он был внуком Александра Невского, правнуком венгерского короля Белы IV и Даниила Галицкого, короля Русского королевства, а через Даниила Романовича еще и праправнуком хана Катяна. Приехал Юрий Данилович в Орду, очаровал хана Узбека, и тот выдал за него замуж свою сестру Кончаку. Своей кровиночке хан, как ни странно, разрешил перейти в христианство. Там же в Орде в крещении, получив имя Агафья, Кончака вышла замуж за Юрия, который получил высокий, второй по старшинству, монгольский титул Гургана, то есть зятя чингизидов. Все это позволило князю заручиться поддержкой хана в борьбе за великое княжение с Михаилом Ярославичем Тверским. Узбек дал Юрию ярлык на княжение и ордынский отряд во главе с темником Кавгадыем, и они отбыли в Москву. Тут надо чуть назад вернуться. После смерти в 1304 году предыдущего великого князя Андрея Александровича, третьего сына Александра Невского, на великокняжеский ярлык, выдаваемый ханом Золотой Орды, претендовали Михаил Ярославич Тверской и Юрий Данилович Московский, который согласно лествичному закону, праву, престола наследия, никаких прав на великокняжеский престол не имел, поскольку его отец умер, не заняв великокняжеского престола. Они поехали в Орду к хану Тахте, который назначил великим князем Михаила Тверского. По возвращении из Орды в 1305 году Михаил пошел с войском на Москву, но взять ее не сумел. После этого война, не затухающая с разорением десятка городов и сотен сел и деревенек, продолжалась до того самого 1317 года, когда хан Узбек принял очень странное решение. Зачем он это сделал? Очевидно, действовал по принципу «разделяй и властвуй». Нельзя давать сильно усиливаться русским князьям. Пусть они в междоусобице уничтожают профессиональных воинов, дружинников. Не будет профессионалов и некому будет учить молодежь. По возвращению на Русь Юрий Данилович под Костромой встретился с Михаилом Ярославичем, и тот без боя уступил великое княжение Юрию. Все замечательно, молодая жена, красавица черкешинка, великий престол, хан, родич, войско ордынское, живи, развивай державу, стройся. Три раза ха. Мало этого показалось Юрию Московскому, и он убедил Кавгадыя вторгнуться в Тверскую землю, пограбить. По приказу Кавгадыя пришло воевать с Тверью и новгородское войско. Тверь, она ведь как раз между Москвою и Новгородом. С двух сторон набросились на Михаила, а тот взял и разбил их по одному. Сначала под Торжком новгородское войско было разбито Михаилом Тверским, после чего Михаил двинулся против москвичей. Встретились войска у деревни Бортенева у ручья Остроганец, впадающего в реку Шашу. И была битва великая и сеча злая, и помог Бог князю Михаилу Ярославичу Тверскому. И побежал князь великий Юрий Данилович Московский, а Кавгадый повелел дружные свои стяги по вреще и неволею сам побежал в станы. Михаил Тверской взял в плен князей много. В ходе этого сражения Тверское войско захватило в плен жену и брата московского князя. Ну, Борис, как князь должен быть на такой решающей битве, а вот зачем Юрий потащил на битву беременную жену, непонятно. Темник Кавгадый вместе с остатками войска сам на следующий день сдался Михаилу Тверскому. Кавгады и его люди говорили Михаилу: «Мы ныне твои есть, а приходили мы на тебя с князем Юрием без повеления ханова, и в том мы виноваты, и боимся от государя опалы, что таково дело сотворили и много крови пролили». Хан Узбек не простил Тверскому князю позорного поражения своего войска, а еще сыграло роль и то, что жена Юрия, сестра Узбека, умерла в Тверском плену. По слухам, отравили. Могло и правдой быть, любимое занятие на Руси было – князей травить. В следующем 1318 году Михаил Ярославич был вызван в Орду. Состоялся ханский суд, после которого князя заключили в колодки. Через месяц после мучительных пыток он был убит людьми Юрия Даниловича и Кавгадыя. Князь знал, что в Орде его ждет смерть, и все-таки предпочел добровольно пойти на казнь, сохранив тем самым жизни тысячам своих подданных в Тверской земле, спасая ее от ордынского нашествия. В 1321 году новый тверской князь Дмитрий Михайлович, сын убитого Михаила, прозванный «Грозные очи», признал власть Юрия Даниловича и передал ему ордынскую дань со всего Тверского княжества. Но Юрий, вместо того чтобы отвезти Тверскую дань в Орду, отвез ее к брату Афанасию в Новгород и через купцов-посредников пустил ее в оборот, желая получить ссудный навар. Действия Юрия с ордынской данью разгневали хана Узбека, и в 1322 году Дмитрий Тверской получил ярлык на великое княжение и уселся в Москве. Сам Юрий Данилович был вызван в сарай Берки для нагоняя, а Дмитрий попытался поймать Юрия на пути в Орду, но тот уехал к брату Афанасию в новгородскую землю, в Псков, а потом в Новгород, где был принят на княжение. Так сейчас в Новгороде и княжит. Глава 12. Событие 31. В скандинавских сказаниях вы найдем бога с именем Мили. Бог-странник, покровитель путешественников, хранитель всех дорог и перекрестков. Считается, что Мили придумал и нарисовал на земле все тропы и дороги, а значит, в его власти не только вывести человека на правильную дорогу, но и спутать ему все пути. Армия – это 1040, тут не больно великим специалистом был профессор Виноградов. Нет, он военную кафедру в УПИ закончил и лейтенанта танковых получил вместе с дипломом. А потом, после прохождения курсов, и старшего лейтенанта. Но это в таких далеких далях было, да и изучали ли там состав и количество военнослужащих и танков в армии. Вот в танковом взводе 3 танка, а в роте 10, считая командирский. В батальоне 31, а в полку 94, кажется. Что там с дивизиями, корпусами, и тем более армиями, в мозгах у студента Виноградова не застряло, если и вкладывалось. Дивизия, пехотная, 1010-12, что-то такое читал. А вот бригада, это должно быть как раз в районе 5000. Так что, бригада князя Владимирского, не сильно поспешая, двигалась в сторону окраин Киевского княжества, а значит и Золотой Орды. Вассалом Золотой Орды Андрей Юрьевич себя не ощущал, дань заплатил, ну, та еще была дань, и больше платить не собирался. Так что точно шествовали к границе. Сперва двигалась разведка широким фронтам по обеим сторонам дороги. Это были легковооруженные диверсанты количеством в 100 всадников. Все диверсанты вооружены луками и саблями из обычной хоролужной стали, без всякого украшения цветами побежалости или чернением. Это боевое оружие, а не парадное. Если честно, то выслал их вперед Андрей Юрьевич больше для порядка, чем по необходимости. Эту дорогу с середины зимы контролировали разведчики под видом купцов, туда-сюда ездивших с эксклюзивным товаром, в виде кувшинов с жидким мылом, свечами коричневыми и чугунными котелками. Так что Андрею Юрьевичу было точно известно, что встретить неприятеля до самого Житомира в этих лесах невозможно. Но посеешь привычку, пожнешь характер. Вот и пусть впереди всегда едут мобильные разведчики, пусть это станет привычкой, а потом войдет в уставы, когда они появятся. Следом двигалась княжеская дружина из Владимира. Это самая дисциплинированная часть войска. Потом тащились рысью как-нибудь боярские дружины, замыкал шествие, пусть будет полк, тяжело вооруженной конницы, второй отряд княжеской дружины. Эти были из Галича. Вои, что достались от брата Льва и пополненные за год молодежью, тоже вполне боеспособная единица. Всего одетых в кольчуги воев со щитами, копьями и мечами было чуть больше 3000 человек. В принципе, то же количество, что хаживало венгров вразумлять. Могли бы и все 4000 набрать, но часть Андрей Юрьевич оставил в юго-восточных приграничных городах, а войска, набранные зятем Дмитрием, в том числе и 250 его тяжело вооруженных всадников, князь Владимирский сам отделил от основного войска, и Гедимин с радостью им другую цель нарисовал. За всадниками тащились в смешанном строю стрельцы. Их 1500 человек, и из них около 1000 на конях. Можно и ополчением назвать, но это ни разу не крестьяне, оторванные от сахи и ничего не умеющие, и кое-как или совсем никак вооруженные. У этих есть мощный, хороший, надежный лук, и они умеют им пользоваться. Этих выбирали и отбирали на сотнях соревнований по всему Галицко-Волынскому княжеству, во всех его 82 городах. И стрелы у них не самодельные, кривые ветки с кое-как притороченным гвоздем вместо наконечника, а специально изготовленные лучшими мастерами всего бывшего русского королевства. При этом в некоторых городах, в том числе и во Владимире, с использованием токарного станка, на каждого стрельца изготовлено 200 стрел, с собой один колчан на 20 стрел, а остальные двигаются в обозе с табличками, чьи они. Кроме лука у каждого стрельца сабля, кто свою принес, кто получил от городского головы в пользование на военную кампанию, тем, у кого не было, выдали во Владимире трофейные венгерские и вновь изготовленные из хорошего железа, в том числе и из дамасской стали. На всех такого эксклюзива не хватило пока, но ведь это только вторая войнушка, а сколько еще впереди. К 10-й кампании кольчуги будут у каждого из дамасской стали, или мифрила. Дальше ползет по раскисшей все же дороге надежа и опора, бог войны, артиллерия. На 25 усиленных подводах четверка лошадей тащит лафеты орудий. Их сделали по образцу корабельных массивных лафетов, таких на колесиках, но без колесиков. На палубе, понятно, пушку нужно откатить, зарядить и опять накатить к портам в борту. Здесь, на суше, ничего никуда катать не надо, и от такой ненадежной и хрупкой вещи, как оси и колеса, Андрей Юрьевич решил отказаться. Наоборот, низ лафета оббили железной полосой для смещения центра тяжести и увеличения устойчивости. Все равно бывает при выстреле переворачивает, но есть ручки, прибитые к бокам лафета, и обученная команда из 6 канониров. Еще в расчете есть командир орудия и возчик, итого 8 человек, орудий 25 и, следовательно, артиллеристов 200 человек, к ним можно еще добавить 50 возчиков. Эти перевозят снаряды, бомбы, в специальных ящиках и стволы орудий. Стволов 75, по 3 на каждый лафет. Ствол – это такая огромная дура длинной в 1,70 м и диаметром в 0,5 м. 15 сантиметров канал ствола по столько же толщина стенки. Все это обтянуто толстой свиной кожей, скреплено стальными обручами и сверху обмотано веревкой в 2 слоя, пропитанной рыбьим клеем. Еще конструкцию утяжеляет сковородка, блинница, забитая в канал ствола для усиления пороховой каморы. А, еще 6 ручек, по 3 с каждой стороны, чтобы эту штуковину таскать и устанавливать на лафет. Вещь тяжеленная, за 250 кило. И в обслугу Андрей Юрьевич набирал серьезных мужиков, и кормил их калорийной кашей с мясом, чтобы не исхудали. За настоящими артиллеристами едут не совсем настоящие. На таких же усиленных подводах следом везут рогатки, баллисты. Сначала 10 малых. У них расчет 3 человека и плюсом приданные им 2 возчика, один саму баллисту везет, второй горшки с греческим огнем, напалмом и горшки с пороховой начинкой и набитыми туда наконечниками отстрел бракованными и обрубками гвоздей. За малыми баллистами на чуть увеличенных повозках, а потому с 4 лошадей запряженных, катится 10 больших баллист с 4 плечами и блоковой системой заряжания. За ними такая же 4 тащит по грязи телегу с чугунными шарами, гранатами. Их не так много, как хотелось бы. Всего из 75 стволов, что взяли с собой по расчетам, можно произвести 225 выстрелов, но бомб взяли 300. Ну, мало ли под дождь попадут, на переправе утопит или повезет, и ствол позволит и 4-й выстрел сделать, не угробив обслугу. Бомбы есть чисто фугасного действия и есть, треть примерно, шрапнельного. Замыкает артиллерийскую часть колонны 10 стационарных больших арбалетов, тоже на усиленных телегах, так как все части сделаны из металла, и весит конструкция более 0,5 тонны. У них теперь тоже 4 плеча и стреляют они не простыми стрелками, а с гранатой на конце. Стрела летит на 100-150 метров и несет почти полукилограммовую гранату. Все, артиллеристы кончились, а вот их колонны нет, так как в это же подразделение включены и минеры. Их немного, всего 10 человек, вооружение 2 лопаты, совковая и штыковая, и плюс 50 возчиков, что перевозит большие деревянные ящики, которые минами и являются. В каждом 10 кило пороху и все те же нарубленные гвозди и кусочки разбитых бракованных чугунков. То не прольется при заливке, то при выбивке треснет. Вот их и доламывали. Осколки острые и тяжелые, встреча с ними организму со человека или лошади будет не только болезненной, но и в большинстве случаев смертельной. За минерами тащится огромный обоз с продовольствием и фуражом. Везут зерно, везут мясо, колбасу и рыбу, которые накоптили и засолили в бочках, гонит это же мясо в виде коров, привязанных к телеге, везут соль, стратегический во все времена продукт, следом едут повозки-волокуши с сеном, огромное это количество лошадей нужно кормить, даже сушеную свеклу и морковь везут, как и свежую, все приварок к кулешу на привале, витаминчики, замыкают колонну конные арбалетчики, их количество увеличили до 200 и посадили на лошадей, вероятность того, что на колонну с тылу нападут вороги равна 0, но, как и с разведкой, главная дисциплина. Будущие русские полководцы должны, как данность, осознавать наличие арьергарда. Итого, в колонне 5000 воев, плюс-минус, почти 4000 лошадей, 150 коров и 700 возчиков. И эти тоже в основном не ополченцы, а воины, которые обучены стрелять из лука или помогать артиллерийским расчетам со своими махинами управляться. В самом конце плетется с десятком гридней князь Владимирский и сын Гедимина Кариат со своими 3 десятками дружинников. Событие 32. Перун, Церкслав. Перун, верховный восточнославянский бог грозы, а также бог войны, покровительствующий воинам и князю, и бог плодородия, насылающий дождь на поля. Возвяглино город походил не очень, скорее, это крепость. Деревянный забор окружал пространство в 5 гектар примерно, метров 200 на 250, не больше 300. При этом на стену городскую типа кремлевской это тоже мало походило. 4 башни деревянные по углам высотой метров 8, срубленные шестиугольником и забор между ними. Выглядело это как стена-пятистенка. Бревна не вертикально стояли, а лежали на боку, как стена обычного дома. Как потом оказалось, таких стен 2, и между ними метра полтора пространства засыпаны землей и камнями. Вокруг стены выкопан ров, но его давно не чистили, и он зарос травой и кустами. С другой стороны был обрывистый берег реки Случ, или речонки, таяние снега еще не началось, и речушка в некоторых местах показывала каменистое дно. Но взять городок с той стороны тоже было с наскоку нельзя. Там имелась точно такая же стена, хоть и без башенок. Безбашенная стена. Население успели предупредить, и все посады были брошены, как и небольшая деревенька рядом. Все беженцы находились сейчас внутри городских стен, и при этом вместе со скотиной. Издали были слышны мукания коров и ржание недовольных такой скученностью лошадей. Усиливало сходство с альбомом Pink Floyd, анималось еще и незамолкающее перекрикивание петухов и лай собак. Люди тоже в тесноте пребывали и, видимо, в обиде, так как к вою собак добавлялся и вой людей. Город выслал парламентера, и он был не один, с ним выехал из ворот и баскак с другим ордынцем, что на совсем уж ломаном русском, который еще понять надо было, проорал, мол, пошли вон собаки урусы, а то придет войско хана, и все пространство от ворот города и до того места, откуда вы пришли, покроется кольями, на которых будут насажены ваши головы, отрубленные головы, с выколотыми глазами головы, с вырванными языками головы, несло баскака, орал, слюной брызгал. Так себя хозяева жизни не ведут. Сдаете город без боя, и все останутся живы, выгоним Тиуна Святослава Киевского, посадим моего, и живите пока как жили. Этот город и все Балаховское княжество принадлежали моему деду Даниилу Галицкому. Я пришел забрать свое, а ты, товарищ баскак, можешь ехать в Киев или в сарай. Да ни отсюда больше не будет, дождавшись, когда фонтан слюны иссякнет, спокойно сообщил Андрей Юрьевич баскаку и представителю местной администрации. Тьфу, представителю Тиуна Киевского. Баскак, которому толмач речь Андрея Юрьевича перевел, схватился за плеть, но тут, черт бы его подрал этого дикого литовца, князь Кариат выхватил его подарок, хоролужный меч и обезглавил толмача, одним ударом, и повертел, пуская синие зайчики, мечом перед носом, раздумавшего вынимать из-за пояса плеть, баскака. Но надо отдать ордынцу должное, не побежал и даже шага назад не сделал, стоял и вращал черными глазами, пошел вон из города, собака, тебе сказали, проявил вежество Кариат, ты будешь умолять меня убить тебя быстро, а во, оказывается, и баскак вполне себе русским владеет, зачем тогда ему толмач был нужен, одернув полы стеганого, шелкового, синего халата, ордынец плюнул в сторону литовца, развернулся и пошел к городу, высоко задрав голову. Профессор Виноградов повернулся к Кариату, ожидая, что тот бросится за баскаком и зарубит его точно так же, как и толмача, но литовец рукавом размазал слюну поганого по пластине кольчуги на груди и, криво улыбаясь, мотнул головой в сторону удаляющегося ордынца. «Он мой, когда город возьмем?» «Конечно, брат, что город возьмет, Андрей Юрьевич не сомневался, а вот, что баскак до этого доживет, очень и очень, как потом оказалось, зря». Тут в городе затрубил рог, и из ворот стали выезжать дружинники со щитами и копьями. Переговорщик от города повертел головой и припустил к воротам вслед за баскаком. Все, кирдык переговорам, так и не узнали, чего они предложить хотели. А говорят, что горячие литовские парни, это анекдот, врут. Куда уж горячие, взял Кариат и посла зарубил. Куда уж горячие, они что, идиоты, вслух произнес Андрей Юрьевич. Что говоришь, братья, крутанулся к нему сын Гедимина. И тут как прояснило. Вот же замечательный способ уменьшить количество претендентов на трон Великого княжества Литовского. Не так чтобы такая цель была, но раз появилась возможность, то грех не воспользоваться. Мало их, говорю, махнул пренебрежительно на выехавших из ворот всадников князь Владимирский. Отправлю я воев 30 из своей дружины. Пусть они их стопчут. На самом деле из ворот выехал отряд в полсотни всадников, надо полагать, это дружина местного князя, того самого Ивана Балаховского. А как у него отчество? Если жив останется, то невежливо обращаться к князю незнакомому, Иван. Так и у меня 30 есть, клюнул на удочку литовец. Тебе нельзя, брат, что я твоему отцу скажу, если ты погибнешь. Как объясню, что имея 5000-ное войско, тебя не уберег. Не пущу тебя, сам поведу воев. Стукнул себя перчаткой по пластинам на груди Андрей Юрьевич. Я сказал, что ударю со своей дружиной по этому сброду, и всех там порублю, как баранов. Смотри, братья, это же холопы на кляч посаженные. Не мешайся, а с отцом я сам потом переговорю. Он поймет. Звучало это, ну, смешно, наверное. Если Кариат погибнет, то его разговор с отцом выглядел бы замечательно, а если победит и выживет, то зачем вообще об этом говорить? Великие воины и должны участвовать в битвах и побеждать в них. В поражение, по большому счету, Андрей Юрьевич не сильно верил. Да, дружина у Ивана Балаховского человек под 50, то есть, почти в два раза больше, чем у литовца, но видно, что так себе дружина. Кони мелкие, шеломы у всех разные, в том числе даже немецкие ведра, где-то с крестоносцами схлестнулись. Даже копья со щитами не у всех, на конях брони нет ни у кого, кроме самого князя. В то же время гридни литовского князя и одоспешены одинаково, и у всех почти кони с броней на груди, ну и все до единого с круглыми щитами и тяжелыми кавалерийскими копьями. Может, я тебе лучников десятка два дам? Все, не лезь ко мне больше, братья, не мешай. Кариат повернулся к подъехавшей между тем дружине. Чего он им сказал, было непонятно, говорил он на своем жемайцком наречии, но к концу речи дружинники взревели и организованно так начали в клин строиться, готовясь к атаке. И князь Кариат встал во главе этого клина. Глава 13. Событие 33. Марана, богиня смерти, ночи и зимы. Жив-то она далеко, в северных горах, за рекой Смородиной, вместе с Чернобогом. Темная богиня является дочерью Лады, покровительницей любви и красоты, приходится сестрой Живе, символизирует жизнь, и Лёле, берегиня плодородия. Сама Марана меняется в зависимости от времени года. Зимой богиня может быть прекрасной, холодной девой в белоснежных одеяниях, с украшениями из льда, словом. Осенью напоминает хозяйку Медной горы, облачается в бархатные платья и носит короны с драгоценными каменьями, которые нашла в своих чертогах. А весной, когда снег превращается в серое месиво, Мара предстает в облике старухи в грязных лохмотьях с седыми волосами. Первое впечатление часто бывает обманчивым. На самом деле, выехавший из ворот городка Возвягля отряд дружина князя Ивана, как его там, Балаховского, не впечатляло. Одеты разномастно, щитов нет, копий больших всего ничего, и лошаденки статью не блещут. И только сам князь, если это он, и сам закован, и конь защищен кольчугой спереди, и копье есть, и щит, и даже лошадиный хвост белый из шелома, украшенного золотой стрелкой и такими же наушами с бармицей, торчит. Себе Андрей Юрьевич сделал первый на Руси шлем, который в будущем назовут Ерехонка. Был в каком-то музее и видел такой. Экскурсовод сказала, что русские позаимствуют его у турок. Это сколько еще тех турок ждать? Так что, нарисовал себе профессор Виноградов такой шлем с козырьком, со скользящей стрелкой, которую можно поднимать, чтобы не мешало вне боя, и пластинчатыми наушами и назатыльником, крепившиеся к ободу шлема цепочками. Выковали эту красоту кузнецы из булата и стойлон, если кто попробует купить, как целый замок. Для того, чтобы нанести золотой узор на ерехонку, пришлось почти всю имеющуюся ртуть истратить. Ну, зато научились наносить серебро и золото на металлы металлурги с помощью амальгамы. Как стекло появится, можно будет задуматься о производстве зеркал, технология освоена. Выехали возвягильцы из ворот и непонятной кучкой стояли возле них. Потом такой же толпой нестройной отъехали чуть в сторону стоящих на холме ворогов. За это время литовцы построились клином и пошли в атаку, ощетинившись копьями, настоящим рыцарским клином. Ну, это понятно и ожидаемо, они уже век целый с крестоносцами буцкаются и лучшие у них переняли. Несется эдакий стальной кулак с копьями толстенными под мышкой, а перед ним толпа нестройная. Сейчас доедут и размажут болоховцев. Порвут, как тузик грелку. Ничего такого не произошло. Эти с псами рыцарями знакомы не были, не могли те досюда дойти, но, видимо, опыт встречи с тяжело вооруженными русскими дружинами переняли у ордынцев. Когда до скачущего уже галопом впереди клина литовского князя оставалось метров 20-30, эта нестройная кучка возвягильцев прыснула в обе стороны от несущегося на них клина. Прыснула, развернулась и атаковала проносящихся мимо литовцев с обоих флангов. Сильного урона это дружинникам Кариата не нанесло. Все же на литвинах кольчуги, шеломы, щиты. Но пару человек удалось ссадить с коней дружинникам местным, и одного насадил на свое копье князь Иван. Литовцы метров через 50, почти доскакав до стены городской, остановились, и в это время на них оттуда, сверху, посыпались стрелы. Тоже спасли кольчуги и прочие железки. Дружинники побросали копья, вынули из ножен мечи и устремились на лапотников. Однако, как через минуту выяснилось, лучники не зря стреляли, пара лошадей оказалась без седаков и двое воев лишились коней, и под обстрелом продолжающимся, попыталась отступить, прикрываясь щитами. Нет, безумная идея, не рубите сгоряча. От одной стрелы можно прикрыться, вторая отскочит от шелома, третья сломается, ударившись о пластину на груди, а отступали литовцы, пятясь, как раки, задом, прикрывшись щитами. Четвертая стрела попадет в кольчугу и хоть ранит, но не глубоко, вся сила ее уйдет на преодоление плотного слоя колец, а пятая, она воткнется в ногу, сапог тонкий кожаный, слабая защита, а шестая войдет в неприкрытый ничем глаз или в кадык, его тоже не защитили, так что до своих никто из спешенных не добежал, что явственно показало Андрею Юрьевичу, что он совершенно правильно поступил, столько лучников с собой навстречу с погаными притараканив. На этом успехи лапотников почти закончились. Мечи из шведского железа литовцев, их более высокие кони и кольчуги сразу показали, что размер имеет значение. Оставшиеся литвины схватились с возвягельцами и те посыпались с лошадок своих. И будь литовцев хотя бы, как в начале, 30 воев, они бы справились с противником. Вот только на каждого теперь по двое возвягельцев приходилось и то тут, то там нет-нет. А среди упавших на землю местных оказывались и дружинники Кариата, и это еще сильнее изменяло соотношение сил. Не прошло и 5 минут, как литвинов десяток остался. Андрей Юрьевич высмотрел в гуще сражения сына Гедимина. Тот на левом краю рубился сразу с 2 местными. Вот он извернулся и ударил синим хоролужным мечом по предплечью одного из соперников и сразу рванул клинок навстречу удару второго противника. И не успел. Тот точно так же по предплечью врезался всего замаха из-за головы мечом. Пробил ли меч кольчугу видно не было, но вот синий меч точно свалился в грязь под копыта лошадей. Кариат попытался вырваться из сечи, но было поздно. На него сразу 2 меча обрушились, один сбил шлем с головы, а второй опустился уже на неприкрытый бармицей участок шеи. Удар был вертикальным и голову с плеч не снес, и кольчуга еще погасила часть удара, но и этого хватило князю Новогрудскому и Волковысскому, чтобы свалиться с коня своего под ноги лошадей противника. Увидев это, литвины озверели, они набросились на остатки лапотников с утроенной силой, будто им хлебнуть дали эликсира магического, удваивающего мощь удара. Через пару минут, не выдержавшие такого натиска, 7 возвягельцев, в том числе и князь Иван Балаховский, отступили к городским воротам под прикрытие своих стрельцов, лучников, а 5 литвинов, спешились, взгромоздили Кариата на его коня и, ведя лошадей под устцы, потянулись траурной цепочкой к стоящим на невысоком холме в 300 метрах от поля боя боярам и воеводам князя Владимирского. Событие 34. Чернобог, властитель Нави, муж Мараны, является прототипом Кощея, покровительствует войне, горю и силам зла, выглядит как ратник в мощных доспехах, имеет осеребренные сединой усы и бороду. В его руке всегда есть копье, коим он вершит расправу над людьми. Перемещается Чернобог на вороном коне. С Мареной у него родилось 2 дочери, Жиля, богиня плача, и Карна, властительница умерших душ. Кариат, в крещении Михаил, князь Новогрудский и Волковысский умер через полчаса примерно. Минут 5 даже в сознании был. Успел его отец Матвей, один из отправленных митрополитом Афанасием с войском священников, соборовать. «Зря не послушал тебя, братья», успел он сказать Андрею Юрьевичу, и струйка крови потекла из открывшегося рта. Отец Матвей оттолкнул профессора Виноградова и продолжил молитвы читать и кадилом над умирающим размахивать. «Отомстить надо за родича», дернул вскоре Андрея Юрьевича за рукав поддоспешника воевода Мечислав. Само собой, кошки скребли у Виноградова по душе. В принципе, Кариат был неплохим парнем, веселым, смелым. Да, чересчур смелым. И ничего плохого пока он не русскому королевству, ни князю Владимирскому лично не сделал, а Андрей Юрьевич спровоцировал его на эту бессмысленную сечу. С другой стороны, Гедемин ведь не успокоится и будет продолжать подгребать под себя русские земли. А хорошо ли это? На первоначальном этапе даже здорово. Он выведет всю Южную и Западную Русь на века раньше из-под ига Золотой Орды. И если бы не уния с Польшей, а католичевание и ополичевание русских в дальнейшем, то цены бы ему не было. А так это тот самый триггер, который навсегда почти разделит единый народ на три народа, которые веками будут потом биться между собой, пока не будут объединены в одну империю и дальше в СССР, а только поздно станет уже, назад одним народом уже не станут никогда. Нужно подождать чуть, дать возможность Гедемину все, что он завоевал в реальной истории завоевать, а потом забрать у него Великое княжество Литовское и присоединить к Русскому королевству. А для этого нужно оставить Гедемина без наследников. И вот первый шаг Андрей Юрьевич к этому сделал. Внуки останутся, ну, какая там власть у тех внуков, малы еще будут. А если будет уния, только не между Польшей и Литвой, а между Русским королевством и Литвой, то вполне перед смертью может передать Гедемин власть королю русскому, а не малолетним внукам. Он же зять ему и свояк одновременно, близкий родич. Сейчас такое считается. Пример, король Венгрии Шрабер. Далеко еще до этой цели. У Гедемина было до сегодняшнего дня 8 сыновей. Ну, Дмитрия, зятька его можно не считать. Выходит, 6 осталось. Мечислав, давайте с Данькой через полчасика ко мне подходите. Будем дедово наследство под свою руку брать. Данька теперь, как бы главный артиллерист. Номинально, конечно, в основном своими баллистами руководит, но артиллеристы, стрелки из баллисты минеры сведены в одно подразделение и воеводы у них все же Данька, как самый опытный. Ну, он еще и сын воеводы Мечислава, так, что авторитет отца давлеет. Когда двое эти собрались под небольшой ветлой, что раскачивалось на ветру, выбранный профессором как место будущего штаба, Андрей Юрьевич уже для себя, как действовать, решил. Сожженный и разграбленный город ему был не нужен, да и смысла в этом не было. С другой стороны, нужно показать князю Ивану Балаховскому, что он его настолько сильнее, что нужно просто признать старшинство князя Владимирского, присягнуть на верность и править дальше. При этом не просто править, а объединить растащенные сейчас на уделы Балаховское княжество под одной рукой, под его, если он окажется вменяемым человеком. А Золотая Орда, ну, что Золотая Орда, с ней придется, как и в реальной истории Гедемину и его наследникам воевать 40 с лишним лет, пока те поймут, что все, баста карапузики, кончились арбузики. Так с помощью русского королевства сделать это в разы проще, нанести сейчас поражение и ждать, пока те снова возбудятся и полезут, и опять надавать по сусальнику. Ну, а там Тамерлан придет и всех их похоронит. При этом между его теперешними землями и Ордой будет Балаховское княжество, и оно позволит выиграть время и собраться с силами в случае очередного набега. Данька, Федору скажи, чтобы собирал орудие в 500 метрах м в 200 саженях от ворот, будет стрелять прямой наводкой. А ты, Мечислав, там сутолоку создай, шатер пусть устанавливают и костер запалят, начнут кулеш варить, чтобы с башен непонятно было, что мы там делаем. Но в то же время человек 50 дружинников на конях в полной готовности в непосредственной близости держи, а то еще выскочит этот Иван Балаховский и всю задумку испортит. Ну и пару десятков опытных лучников им в помощь, отгонит супостата в случае вылазки. А отомстить за князя Михаила, брата твоего, лучшая месть, это бескровное присоединение этого города, а потом и всего княжества Балаховского к моим землям. Значит, не зря брат мой погиб. Отрезал Андрей Юрьевич, усмиряя кровожадность воеводы. Суета с установкой лафета сначала, потом ствола орудийного на этот лафет, потом его зарядка, заняла чуть не полчаса. И это ведь еще сколько тренировок ребята проделали. А тут ответственность на них нахлобучилась, и все стало из рук вываливаться. Ствол, в прямом смысле этого слова, взяли и уронили. Шедший вторым справа сам командир батареи Федор поскользнулся, срубил поспешающего за ним Федора-младшего и оба хряпнулись в грязь, а на них ствол весом в 300 кило. Слава богу, ушибами отделались. Потом, при закатывании ядра или бомбы в ствол, ее уронили. Пришлось эту грязную уже назад тащить и новую вынимать из ячейки. Данька, если с выстрелом такие же приключения будут, то я разозлюсь, привил жути им Мечислав, за всем этим цирком наблюдая от ветлы, где расположился Андрей Юрьевич. Зря, Мечислав. Волнуются парни, первое дело в их жизни, ну, и осознают они, что будет, если оплошают, там их всех и похоронит, Князь Владимирский махнул рукой, подзывая артиллеристов. «Парни, успокойтесь, на тренировках же у вас все получалось. Плюньте, не попадете с первого раза, даже лучше, мимо стены не пролетит. Дополнительной жути привьем супостатам». Попали. Ядро врезалось в правую половину ворот, сорвало ее своей силой удар и почти в это же мгновение разорвалось. При этом левую створку тоже сорвало и унесло куда-то в город. «Ну, вот, теперь подождем. Им штаны постирать нужно. Зерна отольются в пули. Пули отольются в гире. Таким ударным инструментом мы пробьем все стены в мире», — промычал профессор песню Наутилуса, разглядывая, как оседает пыль и развеивается дым в районе бывших ворот. Событие 35. Змей Волос. Волоса нельзя причислять только к темным богам, поскольку он выполняет важную функцию, покровительствует над скотом. Но его происхождение говорит о том, что своим появлением он обязан именно силам зла. Рисофор Егорий теперь совсем и не Рисофор. Его повысили, если это действо так можно назвать. Принял недавно Егорий малую схему, и теперь он мантийный монах. Как понял Андрей Юрьевич, принимая постриг и обеты малой схимы, инок полностью отрекается от мирской жизни и становится монахом, от греческого слова «одиночный». Егорий, как и все прошедшие этот постриг, получил новое имя, как бы рождаясь заново, и дал три монашеских, аскетических обета. Послушание, отказ от своей личной воли и послушание игумену монастыря и своему духовнику, безбрачие или целомудрие, нестяжание, нищета или отказ от владения личной собственностью. Теперь монаха новоиспеченного зовут Епифаний, в честь святого Епифания Кипрского, известного на весь мир книжника и ученого. Егорий показал Андрею Юрьевичу две его книги, правда, на греческом, так что припасть к сей мудрости у Андрея Юрьевича не получилось. Одна называлась «Книга о весах и мерах», а вторая «О камнях». Это не про геологию, зря профессор обрадовался, это, как пояснил Егорий, объяснение о 12 камней, бывших на нагруднике иудейского первосвященника. Привыкнуть к новому имени Рисофора получилось не сразу, и даже теперь, спустя 2 месяца после пострига, профессор Виноградов иногда сбивается и обзывает обижающегося Епифания Егорием. «А скажи мне, Егорий, чего ты вообще о князьях Балаховских знаешь? Кто они такие?» «Я Епифаний, княже, устал повторять тебе», — покивал головой и развел потом руки монах, дескать, что с обеспамятовшего взять. «Дебил конченый, за 2 месяца имени запомнить не может, как есть дебил». «Хорошо, скажи мне, Епифаний, что в летописях про Балаховских князей написано?» «Про прежних мало что известно, княже. Считают, что от половецких князей род ведут, но роднились с Рюриковичами. Теперь же точно известно, что все они ведут свой род от Константина Романовича». «Как я?» – удивился профессор. «Нет, Андрей Юрьевич, это другой роман. Это отец Ивана Романовича Путивльского, от коего ведут род все нынешние киевские и переяславские князья. Константин же брат того Ивана. 4, а то и 5 поколений уже прошло. И что про них пишут? Пишут, что болоховцы были удалыми торговцами. Вдоль реки Бог, южного Буга, тянулся раньше торговый путь, шедший от Луцкой пересопницы к устьям Днепра. В то же время Балахова лежит на пути из Киева в Галич, и по нему много торговцев ходит. А сейчас, хм, сейчас все плохо тут, княже, и виновник всего упадка прадед твой Даниил Романович Галицкий. В летописях сказано, что в 1231 году ходили болоховцы вместе с венграми против Даниила Галицкого, но увидев крепость каменную, ушли к себе. Уже через 4 года в 1234 году болоховские воины под руководством своих князей снова участвуют в войне против Даниила Галицкого, на этот раз на стороне Киева, князем которого в то время был Владимир Рюрикович. На этот раз болоховским князьям не повезло, галичане захватили их в плен и отвезли во Владимир-Волынский, и по просьбе киевских князей потом отпустили. Уже во времена нашествия поганых, в 1241 году, Ростислав Михайлович при помощи балаховских князей наступал на Бакоту, что в Подолии, но Даниил Галицкий его разбил. У прадеда твоего, несмотря на разгром и разорение княжества Ордой, нашлись силы покарать болоховцев за вечные набеги, поход организовал. Даниил уничтожал огнем и мечем их города: Деревич, Губин, Кабут, Кудин, Городец, Божеский, Дядькив. Сказано в летописи: Даниил, который на небольшую вражду, держа, яко от татар большую надежду и мьяху, грады их огневи предаст и гребля их раскопа пленив землю балаховскую и пожик не остынич тоже в ограде их, еже бысть не пленено. Через несколько лет болоховцы заключили союз с поганами и стали татарскими людьми. Болховская земля обязалась поставлять татарам продукты своего труда. Пшеницу, пшено, овес, взамен нейтралитета со стороны Орды. Записано. Оставили бо их татарове, да и орють, пашут и сеют, пшеницу и проса. Последний раз про болоховцев записано в летописях в 1258 году, когда в Орде на смену Куримси был поставлен Бурундой. Прибыв к Галичу с большим войском, он принудил Даниила к полной покорности. А чтобы не было больше выступлений против Орды, Бурундой заставил Данилу и Василька Романовича срыть все городские укрепления в болоховских землях и уйти оттуда. Всю эту лекцию Андрей Юрьевич прослушал, дожидаясь очередных парламентеров от города. Пришлось выстрелить еще один раз. Защитники Возвягля принялись городить баррикаду напротив ворот. Данька с Федором хотели сразу по ним шарахнуть, но князь Владимирский их придержал. Пусть немного поработают, тем сильнее эффект будет. Так и получилось. Накидали всяких бочек и лавок горожане с воями, и радостные даже популили из луков в сторону палатки и ставки вражин. «Давайте», посмотрев на рой стрел, что впился в землю метрах в двухстах, скомандовал профессор Виноградов. «Огонь!» – заорал Федор и вкатил бомбу с зажженным фитилем в ствол орудия. «Огонь!» – повторил канонир Семен и поднес факел к запальному отверстию. Бабах, и через две секунды еще один. Когда пыль и дым рассеялись, стало видно, что ни баррикады, ни ее строителей в проеме ворот нет. А через пять минут со стены белым флагом замахали. Долго после этого никто не выходил. За это время и успел Егор Епифаний рассказать кровавую историю сосуществования русского королевства и болоховского княжества. «Ничего себе!» – присвистнул Андрей Юрьевич. Из ворот, размахивая флагом, появились переговорщики. Трое конных, в том числе и князь с белым конским хвостом на шеломе. А вот впереди пешими и связанными шли два человека. И один из них явно был тем самым баскаком, что плюнул в кариата. «Ну, значит, возвягельцы встали на путь исправления. Второй, если подумать, должен быть тиуном Святослава Киевского». Глава 14. Событие 36. Змей-волос. Однажды Мара задумала раз и навсегда решить проблему с солнцем, похитив его. В своих чертогах она нашла змеиное яйцо, поймала на ветру волос распутной бабы, которым обвила скорлупу. Через некоторое время вылупился змеиныш, да необычный, чешуя его сверкала, при этом он имел длинную шерсть, глаза были глупыми и наивными, он сразу стал подчиняться Маране. «Вот как, ты, Иван Романович, совсем от страха страх потерял?» — усмехнулся Андрей Юрьевич, услышав предложение князя Ивана Болоховского. Предложение было такое: «Ну, такое, забирай, княже, этих двоих и оставь мой город в покое. У тебя, я так понимаю, пря с Ордой намечается, а мне это не надо. Мы спокойно уже много лет живем, и отцы наши спокойно жили, и деды, а разор весь только от Галича видели. Прадеды наши вельми много претерпели от Даниила Галицкого. Сызнова начинается», — грозно зыркнул на него пожилой мужик, лет 50, борода и усы седые уже, на щеке шрам. «Ну, видимо, не совсем мирная жизнь, не жена же маникюром борозду процарапала, глаза же черные и злющие. Что же, иго поганых не хочешь с шеи сбросить?» — не отвел взгляда князь Владимирский. «Иго поганых, да от своих бед больше, чем от татаровей. Тем раз в год 150 рублев заплати и живи как знаешь, да и то не серебром же. Рожь, пшеницу, просы берут, ну и льняной тканью. Не скажу, что просто собираем, но и не последние отдаем. Люд не ропщит, усобиц нет, великие князья войной не хаживают. Живи и радуйся. А тут ты и я понял, что и Гедемин с тобой. Давно слухи ходят». Рабские слова. Профессор Виноградов на другое настроился и пер к этой цели ни времени, ни нервов не жалея. «Знаешь, Андрей Юрьевич, что я тебе скажу? Пожил уже и бояться мне за себя не след, а раззора народу своему не хочу. Хочешь биться с татарами? Вон дорога. Езжай, бейся. А как назад будешь с победой возвращаться, али убитого тебя хоронить повезут, так добро пожаловать. Поговорим, обсудим дальнейшее житье», — и не улыбнулся даже Иван Романович. «Как же я мертвый с тобой обсуждать чего буду? А зачем мне с мертвым чего обсуждать? С чертями в аду обсуждай. Ты скажи, какой выкуп тебе нужен, чтобы мимо проехали, кроме этих двоих? Зерна там, серебра, а не боишься, что ордынцы за баскака спросят, а Святослав за тиуна?» Посмотрел на стоящих на коленях неподалеку пленников. Профессор Виноградов. Они не хотели сдаваться, не давали ворота открыть. Тьфу, нет ворот, биться требовали. пришлось повязать. Вижу, что силен ты, князь, и дьявол тебя силой из ада наделил, а они уперлись. Объясню и откуплюсь, зато народ жив останется. Это не из ада сила. Вмешался вдруг в разговор до того стоящий молча Егорием, как там его, Епифаний. Что же это? Развернулся к нему всем телом князь Балаховский. Это греческий огонь. И сам митрополит Киевский, Владимирский и архонт всея Руси владыка Афанасий благословил сей огонь на битву с поганами. И князя Андрея Юрьевича благословил. И выделывают его в монастыре, в том числе и монахи с монашками. Греческий. А все равно мне. На обратном пути погутарим. Так какой выкуп возьмешь? Никакого. Прав ты, князь. На обратном пути поговорим. Только я побью поганых. Хочу, чтобы ты потом полностью все земли Балаховского княжества под свою руку взял. И вошел в мое государство как вассал. Да не первые 5 лет никакой не надо. Более того, торговля будет и с моими княжествами беспошлинная, и с венгерским королевством. А может и с Мазовией. Сейчас о том переговоры с ними веду. Да, и плюшки будут. Что будет? Внимательно слушавший Иван Романович чуть просветлел лицом. Научу выделенных тобой людей стекло варить. Леса у тебя много, а для этого дела дров много нужно будет. Чего же сам не делаешь, больших денег стоит. Говорят, при Владимире и Ярославе умели на Руси делать стекло цветное, вот даже искорки в глазах появились. Много леса на железо уходит, так весь сведу. Заманчиво. Подумаю я, дедову землицу хорошо бы в одни руки взять, а только все разговоры после битвы твоей с поганами, коли живой вернешься, экскурсию проведешь, мотнул головой в сторону города Андрей Юрьевич. Это греческий, что ли? Не разумею, свел косматые седые брови князь Балаховский. Греческий. Покажешь, город, посмотрю хоть, стоит ли он того, говорит Егор, отец Епифаний, что люди здесь торговцы хорошие, а город мелкий и стена не каменная. Ни от кого защищаться было. В ограде только я живу, челядь да дружина. Говорю же, 70 лет никто не зарился после Даниила Галицкого. Ну, хошь смотреть, пойдем, покажу. Не получилось. Людей, спасающихся внутри, за стенами, было столько, что не протолкнуться. Так от ворот, глянул на городок Андрей Юрьевич и сам побыстрее убежал от плача людей, крика петухов заполошных, лая собак, мычание коров и ржание лошадей. Удалось от ворот снесенных разглядеть невеликую деревянную церковь, двухэтажный терем, почерневший от времени и правды бед давненько не было в сих краях, раз деревянные постройки успели от времени почернеть. Рядом с теремом был большой одноэтажный дом буквой «Г» выстроенный, очевидно, гридница. По другую сторону такой же дом, но чуть меньше. Ну, у любого князя или боярина должны быть мастерские, это они, наверное, а в целом не богато. Оно и понятно, если ремесел нет и люди живут только выращивая рожь и проса, то увидеть каменные хоромы с витражами и церковь с золотыми куполами, было бы из области фантастики. Не может сельское хозяйство приносить серьезных денег, тем более что серьезную дань приходится в Орду и Киев отправлять за спокойствие. Мы в город заходить настанем, у тебя там места нет, со мной только воев 5000, да лошади, да возницы. Здесь лагерем встанем на взгорке, и я к тебе в гости не пойду, не потому, что опасаюсь и не брезгую, а только там у тебя пить надо, а потом в шее клопы. Отвык от этого, еле вывел, сызнова не тянет, и ты, Иван Романович, начинай бороться, кипятком шпарь все, в бане всю одежку прожаривай, только разом, а то так до морковкиного заговения бороться с нечистью этой можно. А вот назад поедем, и зайду в гости, погутарить. А у тебя, Иван Романович, уже ни клопов, ни вшей, чистота и порядок. Чуть не забыл, с мышами борись. Они многие болезни разносят, черную смерть в том числе. Егорий вечером тебе расскажет, как ловушки ладить. Ай, забываю все. Отец Епифаний расскажет. Да, а людям скажи, что их никто не тронет. Пусть выходит, а если чего продать из еды захотят, то купим, и за дружину свою не беспокойся, тоже не тронем. Литвинов честно побили, да они и уехали уже. Кариата к отцу, Гедимину, повезли, он должен был Лавруч осадить, туда повезли. Событие 37. Марок родился у богини Мары, Марены, и властителя темной Нави, Чернобога. Его знают как того, кто напускает на людей ложь и обман. Бог Марок напускает свой Марок, чтобы сохранить пути, ведущие к праве, от невежественных людей. Профессор Виноградов предполагал, что к концу пути дороги совсем в месиво грязевое превратятся. Так и произошло. От Возвягля до Житомиля по схемке, нарисованной разведчиком Федором, 80 верст. По идее, спокойно хоть пешим, хоть конным можно за 2 дня преодолеть. Ага, забыли про овраги. В прямом смысле этого слова, местность низинная, и здесь протекает десяток мелких речушек с классными названиями. Вова, что бы это ни значило, гниль, лесная, хмельчик, пня, а это как из какого переводится? Белка, причем именно белка, а не векша, тартак, растудыть его раз так. С тартаком больше всего намучились, топь настоящая, и нет мостов, везде броды. А Андрей Юрьевич даже уважением к Ивану Балаховскому проникся, вот, мол, о людях думает князь, а не о мошне своей. Ну, если ты такой заботливый, то построй мосты, торговлишка в гору пойдет. Ладно, производство не просто развивать, нужны мастера и знания, но мост-то любой плотник срубит. И леса вокруг немерено, называется прикольно, чертов лес. Проводника удалось у Ивана Романовича купить, в прямом смысле этого слова. За рубль сговорились, что ограбленный и обнищавший купец их дожитомиля проведет и места для привалов покажет лучшие. А еще договорился Андрей Юрьевич с князем Балаховским, что тот срочно гонца в Житомиль отправит, ну вроде как предупредить соседей, что к ним движется рать несметная, зовите подмогу с Киева и Переяславля, Татаровей зовите, и запирайтесь в городе за стенами. Только про греческий огонь не говорит пусть, договариваясь о гонце, попросил Ивана Романовича профессор Виноградов. А зачем ты, князь, хочешь предупредить противников своих, тем более ордынцев? Не слышал, видимо, Иван Балаховский знаменитое. Иду на вы от князя Святослава Игоревича Храброго, того самого, что внук великого Рюрика, и сын Ольги Мудрой, потому, что я не с русскими иду биться, а с ордынцами, и не хочу время терять, гоняясь за ними. Пусть собираются все в одном месте. Не боишься, что большую силу соберут ордынцы? Не поверил князь Балаховский. Нет, хорошо, есть у меня верный человек, пошлю его. Он скажет, что надо, и не поведает, о чем стоит умолчать. Удачи тебе, Андрей Юрьевич. Из-за разлива рек при таянии снега и из-за глинистых берегов преодолевали эти мелкие речушки с большим трудом и очень долго. В результате эти 80 километров преодолели не за 2 дня, а за 3. За 3,5 почти, так как через последнюю речушку Довжик переправились уже далеко за полночь. Вестник от князя Балаховского сработал, все деревни по дороге были брошены хозяевами и пригороды Житомиля тоже вымерли. Вои немного мародерствовали, и Андрей Юрьевич даже не собирался с этим бороться. Все ценное было вывезено или спрятано, в том числе и зерно, а вот сено и солома кое-где имелось, и этим кормом для лошадей и коров, которых на мясо гнали с собой, почему бы не запастись. Вернутся хозяева теперь не скоро в свои дома, и к тому времени весна настанет, и свежая травка вырастет. Так и так сена уже не понадобится. Утром вместе с десятком спецназовцев князь Владимирский выехал поближе к Житомилю разведать обстановку. Посмотреть хотелось на будущее поле боя и прикинуть, куда ставить баллисты, куда пушки, и где мины закапывать. Увиденное ему не понравилось. Вся местность словно специально изрезана чуть не десятком притоков Тетерева, это река, на которой Житомиль расположился. Простого ровного участка, где ордынцы выстроятся для сражения, просто нет. Если их прибудет десяток тысяч, то просто встать такой массе людей некуда, тем более совершенно нет места для маневрирования. Пришлось разослать десятками разведчиков во все стороны, чтобы они нашли место для драки. А пока его ищут, нужно было определяться с Житомилем. Оставлять его за спиной, как и возвягли с вражеским гарнизоном, нельзя. В самый разгар боя откроют ворота и атакуют во фланг или тыл. Значит, придется его срочно брать. Нужно к тому же это успеть до прихода дружин Ольговичей и уж точно до прихода ордынского войска. Поле разведчики нашли быстро. Прямо с другой стороны Житомиля есть участок плоской равнины примерно 7 на 7 верст, ограниченный реками Тетерев, Равица и Руситинка. Более того, со стороны этого ровца, то есть с юго-востока от города, вполне большой лес растет, который легко сможет скрыть засадный полк, или, точнее, всех конных дружинников Андрея Юрьевича, все 3000. Если есть хорошая пьеса, то зачем писать новую? Получился такой прием с венграми, почему не получится с ордынцами? Удар во фланг 3000 тяжело вооруженной конницы, это еще тот туз в рукаве. 3000, ну, значит 3 туза, и все козырные. Интерлюдия 3. При этом царе Азбяке в Орде его повелением было убито 5 великих русских князей. Великий князь Михаил Ярославич Тверской, и 2 сына его, великий князь Дмитрий Михайлович и брат его, великий князь Александр Михайлович, великий князь Василий Рязанский, великий князь Иван Ярославич Рязанский, да три удельных князя, князь Александр Новосельский, князь Федор Александрович, внук святого блаженного великого князя Михаила Ярославича Тверского, и князь Федор Иванович Стародубский. При этом же царе Азбяке убит был в Орде благочестивый и великий князь Юрий Данилович Московский великим князем Дмитрием Михайловичем Тверским, без повеления царя Азбяка, а всего убито было царем Азбяком в Орде великих князей и удельных князей, 9 человек. Почему на Руси обязательно коверкают имена иностранцев? Тугоухие были, букв не хватало в 46-буквенной азбуке, подаренной Кириллом и Мефодием, презрение выказывали, ну, хана Узбека зря презирали. Серьезный был враг. Сколько же войска мог выставить хан Узбек? При описании войны хана Тахты-Збекля-Рибиком Золотой Орды Нагаем, Урук Наддина Бейбарса перечислены предводители войска Нагая в первой битве с Тактой, их 17 человек, если прибавить трех сыновей Нагая, 20. На них приходится 200 000 всадников, если считать туман за 10 000 воинов. Большое количество туманов можно объяснить мобилизацией немонгольских воинов, русских, ясов, венгров, болгар. Хан Такта, по словам Рашид ад-Дина, выставил 30 туманов. После победы в первой битве сыновья Нагая решили убрать конкурентов, сыновей Курмыши, Куримсы по русским летописям. Победа обернулась для них боком, 6 великих эмиров перебежало к Токте. Нагай лишился 6 или 7 туманов. Для второго столкновения Такта подтянул войска с южной границы и собрал все подвластные силы. Получилось 16 темников и 3 брата хана. Рашид ад-Дин для этого сражения дает 30 туманов Нагаю и 60 Токте. По мнению историков, при переводе произошла подмена числительных, правильно будет не 30, а 13 туманов у Нагая и 16 у Такты. При Узбеке, Ибн Батута говорит о 17 начальниках тамана или 170 тысячах войска. Только теоретически туман мог выставить 10 тысяч воинов. Надо помнить, что при монгольском праве никто не освобождал воина от налогов во время похода. В случае отсутствия мужчины вся нагрузка ложилась на женщину. Кроме воинской повинности существовали другие, ямская служба, организация охоты и прочее. Обычной практикой являлось отряжение от каждого десятка военнообязанных одного или двух человек. Когда во время первой войны с Хулагу хан Берке объявил набор по 8 человек с десятка, то ему пришлось посадить на коня всех, кому более 10 лет от роду. И что же представляло из себя это войско?